Глава 37. Веревочные браслеты все равно уже не в моде. Эмили убрала волосы за уши и посмотрела на Дженну. Темные очки скрывали не только ее высокие скулы, но и надбровья, и все же Эмили смогла разглядеть несколько розоватых сморщенных шрамов от ожогов на лбу. Она вспомнила ту роковую ночь, снова уловила мятный аромат свечи Аведа в доме Элли, ощутила привкус чипсов с солью и уксусом во рту, почувствовала под ногами шероховатые деревянные половицы, на которых она стояла у окна гостиной Дилу Урентисов и смотрела, как Элли перебегает лужайку к Авану. Видела вспышку фейерверка, парамедика на лестнице под деревом, губы Дженны, искаженные в гримасе боли. Дженна протянула ей грязный измятый листок бумаги. «Это нашли при нем», — сказала она, ее голос дрогнул. «Здесь строчки для всех нас. Твоя часть где-то в середине». Эмили сразу узнала аукционный лист с Фокси. Тоби нацарапал что-то на обороте. При виде неровных торопливых строчек без заглавных букв и выведенной дрожащим курсивом подписи «Тоби» в конце записки у Эмили сжалось сердце. Она никогда прежде не видела его почерка, но сейчас ей казалось, будто Тоби ожил и стоял рядом с ней. Она почувствовала запах его мыла, ощутила тепло его широкой ладони, сжимавшей ее маленькую кисть. Сегодня утром она проснулась не на качелях, а в своей постели. Кто-то звонил в дверь. Пошатываясь, она спустилась вниз и увидела на крыльце незнакомца в велосипедных шортах и шлеме. «Можно воспользоваться вашим телефоном?» — попросил он. «Это срочно». Эмили тупо уставилась на него, еще не до конца проснувшись. У нее за спиной возникла Каролайн, и велосипедист начал объясняться с ней. «Я просто ехал по лесу и нашел парня. Поначалу я решил, что он спит, но...» Он замолчал, и Кэролайн в ужасе распахнула глаза. Она побежала за мобильником. Эмили застыла у порога, пытаясь осознать происходящее. Она вспомнила, как Тоби ломился в дверь кухни, как барабанил в стекло, а потом рванул в лес. Она перевела взгляд на велосипедиста. «Тот парень в лесу напал на вас?» — прошептала она, чувствуя, как гулко билось сердце. При мысли о том, что Тоби всю ночь просидел в лесу возле ее дома, ей стало жутко. Что, если бы он поднялся к ней на крыльцо, когда она задремала? Велосипедист прижал к груди шлем. Он выглядел ровесником ее отца, зеленоглазый, с седоватой бородой. «Нет», — тихо произнес он был под кайфом. «И вот теперь это письмо». Предсмертная записка. Тоби казался ужасно измученным, когда бежал в лес. Не в тот ли миг он принял таблетки? Могла ли Эмили остановить его, и что если... Ханна права, что если Тоби не убивал Элли? Все закружилось перед глазами, Эмили почувствовала чью-то сильную руку на пояснице. «Держись», — прошептала Спенсер, — «все хорошо». Эмили посмотрела на листок. Подруги тоже склонились над ним. Взгляд Эмили мгновенно выхватил строчки, адресованные ей. «Эмили, 3 года назад я обещала Элисон Ди Лоуренти, что сохраню ее тайну, если она не выдаст мою. Она сказала, что никогда не проболтается, но, видимо, не сдержала слова. Я пытался смириться с этим, забыть, и, когда мы с тобой подружились, думал, что, наверное, мог бы... Подумал, что я стал другим, и моя жизнь уже не будет прежней, но... Выходит, человек всегда остается самим собой, ничто не может его изменить. То, что я сделал с Дженной, — величайшая ошибка моей жизни. Я был совсем юнцом, неопытным и глупым, и вовсе не хотел ее обидеть. Я больше не могу с этим жить. Я устал». Эмили сложила листок, и он задрожал у нее в руках. Все это казалось бессмыслицей. Ведь это они причинили зло Дженне, а не Тоби. О чем он вообще говорил? Она вернула письмо Дженне. «Спасибо». «Пожалуйста». Дженна повернулась, чтобы уйти. Эмили откашлялась. «Подожди», — прохрипела она. «Дженна». Девушка остановилась. Эмили тяжело сглотнула. Признание Спенсера о молчании Тоби и обмане Элли, вчерашнее откровение Тоби... Неизбывное чувство вины перед Дженной, которое она несла столько лет, все это разом прорвалось наружу. «Дженна, я должна попросить у тебя прощения. Мы Мы были такими гадкими. То, что мы делали, эти прозвища и все такое, это было не смешно. Ханна сделала шаг вперед. Она совершенно права, это было совсем не смешно. Эмили никогда еще не видела такой боли на лице Ханны. «И ты этого не заслуживала», — добавила она. Дженна погладила собаку по голове. «Да ладно», — ответила она, — «я это уже пережила». Эмили вздохнула. «Нет, не ладно, это ужасно. Я никогда не знала, каково это, когда тебя дразнят, потому что ты другая, а теперь знаю». Она напряглась всем телом, надеясь, что это поможет сдержать слезы. Одна ее половина хотела рассказать всем, с чем ей приходилось бороться, и все же она промолчала. Момент казался неподходящим. Она хотела сказать что-то еще, что-то очень важное, только не знала, хватит ли сил. «Я очень сожалею о том, что с тобой случилось», — добавила она. «Прости. Прости, что я раньше тебе этого не сказала». Она хотела сказать «прости за то, что мы случайно сделали с тобой», но побоялась. У Дженны задрожал подбородок. «Вы не виноваты. Это не самое плохое, что случилось со мной». Она потянула собаку за ошейник и пошла вперед. Девочки молчали, пока Дженна не скрылась из виду. «Что может быть хуже, чем ослепнуть?» — прошептала Ария. «Было кое-что пострашнее», — перебила ее Спенсер, — «то, о чем знала Элли». И снова по лицу Спенсер пробежала загадочная тень, словно она многое знала, но боялась сказать. Она вздохнула. «Тоби трогал Дженну», — прошептала она. Вот чем он занимался в тот вечер. Поэтому Элли и промахнулась, запустив фейерверк прямо в домик. Спенсер рассказала, что, подкравшись к домику на дереве, Элли увидела силуэт Тоби в окне и запалила фейерверк. А потом рядом с ним появилась Дженна. Выражение ее лица казалось странным, рубашка на ней была расстегнута. Элли видела, как Тоби подошел к Дженне и взял ее за шею. Другой рукой он скользнул сестре под рубашку и спустил бретельку ее лифчика. Дженна выглядела испуганной. Элли сказала, что и сама пришла в ужас, поэтому потеряла контроль над фейерверком. Огонь быстро воспламенил фитиль, ракета вырвалась и полетела. В следующее мгновение что-то вспыхнуло, грохнуло, посыпались осколки стекла, кто-то закричал, и Элли убежала. Когда Тоби подошел к нам и сказал Элли, что видел ее, она ответила, что тоже видела. «Как он развлекался с Дженной», — продолжала Спенсер. «Она пообещала не рассказывать об этом его родителям при одном условии, если Тоби признается в том, что сам запустил фейерверк». Тоби согласился. Она вздохнула. «Элли взяла с меня клятву никому не рассказывать о том, чем занимался Тоби, но и обо всем остальном». «Господи», — прошептала Ария, — «выходит, Дженна была счастлива, когда Тоби отправили в ссылку». Эмили не знала, что сказать. Она повернула голову и посмотрела на Дженну. Та стояла рядом со своей матерью, беседуя с репортером. Каково ей пришлось? Сложно было вообразить, чтобы сводный брат сделал такое. Она вспомнила, какое отвращение испытывала, когда к ней грубо приставал Бен. А что, если бы она жила с ним под одной крышей, и они были бы одной семьей? Ее терзали противоречивые чувства. То, что делал Тоби со сводной сестрой, конечно, вызывало отвращение, но в то же время заслуживало жалости. Не мудрено, что Тоби хотел забыть эту печальную историю с прошлого и начать новую жизнь. Это у него получалось, пока Эмили не запугала его, заставив поверить в то, что старые грехи собрались преследовать его до конца дней. Ее охватил дикий ужас, она закрыла лицо руками, жадно заглатывая воздух. «Я разрушила жизнь Тоби», — подумала она. «Я убила его». Она дала волю слезам, и подруги ей не мешали, они тоже плакали. Когда поток слез иссяк, и из груди начали вырываться лишь сухие рыдания, она подняла голову. «Я просто не могу в это поверить». «А я могу», — сказала Ханна. «Элли заботилась только о себе. Она была великим манипулятором». Эмили удивленно взглянула на нее. Ханна лишь пожала плечами. «Взять хотя бы мой секрет из 7-го класса. Его знала только Элли. И она изводила меня этим. Всякий раз, когда я отказывалась исполнять ее капризы, Элли угрожала тем, что все расскажет вам, и всем остальным». «Она и с тобой так поступала?» — изумленно спросила Ария. «Порой она позволяла себе такие шуточки, что мой секрет казался шитым белыми нитками». Она опустила глаза. Прежде чем Тоби наглотался таблеток, он успел растрепать все, что знал обо мне. Выдал секрет, который знала только Элли. Секрет, которым меня шантажировал то есть Тоби. Все напряглись. «И что это было?» — спросила Ханна. «Так, одна семейная тайна». У Арии задрожали губы. «Я сейчас не могу об этом говорить». Девочки затихли, задумавшись. Эмили наблюдала за птицами, которые слетались в кормушку, построенную отцом. «Все указывает на то, что Тоби и был прошептала Ханна. «Он не убивал Элли, но по-прежнему хотел отомстить». Спенсер пожала плечами. «Надеюсь, ты права». В доме Эмили было светло и тихо. Родители еще не вернулись, но Каролайн только что запекла попкорн в микроволновке, и по дому витал его аромат. Эмили всегда казалось, что запах попкорна был гораздо слаще, чем его вкус, и, несмотря на отсутствие аппетита, в животе у нее заурчало. Она подумала, Тоби уже никогда не насладится запахом попкорна, так же, как и Элли. Она выглянула в окно. Всего несколько часов назад Тоби стоял перед дверью, умоляя Эмили не рассказывать ничего полиции. Если вдуматься, он просил: «Пожалуйста, не рассказывай им, что я сделал с Дженной». Эмили снова вспомнила Элли. Оказывается, Элли обманывала их во всем. Грустно и смешно, но Эмили почти не сомневалась в том, что полюбила Элли именно в ту ночь, когда произошел несчастный случай с Дженной после того, как уехала карета скорой помощи, и Элли вернулась домой. Элли казалась такой спокойной, надежной, уверенной в себе и чуткой. Эмили ужасно переживала, но Элли утешила ее, и на душе стало легче. «Все хорошо», — приговаривала Элли и гладила ее по спине, вычерчивая пальцами ленивые круги. «Я тебе обещаю, все образуется. Ты должна мне верить». «Но как образуется?» — всхлипывала Эмили. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю, и все». Потом Элли отвела ее на диван, положила голову подруги к себе на колени и принялась нежно расчесывать пальцами ее волосы. Эмили испытывала невероятное блаженство. Она даже забыла, где находится, все страхи остались позади, она будто перенеслась в другой мир. Движения Элли замедлялись, и Эмили начала засыпать. То, что произошло потом, Эмили уже никогда не могла забыть. Элли наклонилась и поцеловала Эмили в щеку. Эмили оцепенела, и сон как рукой сняло. Элли снова поцеловала ее. Эмили едва не застонала от удовольствия. Элли откинулась на спинку дивана и опять погрузила пальцы в волосы подруги. Эмили показала, что сердце выпрыгнет из груди. Рациональная часть мозга вычеркнула этот эпизод из памяти, рассудив, что Элли всего лишь утешала ее. Но эмоциональное полушарие бережно взращивало это чувство, и оно расцвело, как те крошечные капсулы из рождественского чулка, которые, разбухая в горячей воде, превращаются в пористые фигурки. Так что, не будь той ночи, возможно, и не родилась бы ее любовь к Элли. Эмили села на кровать, устремив рассеянный взгляд в окно. Она почувствовала пустоту внутри, как будто ее выпотрошили, подобно хэллоуинской тыкве. В комнате стояла тишина, которую нарушал лишь шорох вентилятора под потолком. Эмили открыла верхний ящик письменного стола и отыскала старые ножницы для левшей. Она подцепила веревку браслета, который Элли смастерила для нее много лет назад, и быстро черкнула лезвиями. Выбрасывать браслет не очень-то хотелось, как, впрочем, и оставлять его на полу, где он маячил бы перед глазами. Недолго думая, она пяткой зашвырнула его далеко под кровать. «Элли», — в слезах прошептала она, — «почему?» Какое-то жужжание заставило ее вздрогнуть. На дверной ручке висела розовая сумочка, которую отдала Дженна. Сквозь тонкую атласную ткань просвечивал вспыхнувший экран мобильника. Эмили медленно поднялась с кровати и пошла за телефоном, но не успела она добраться до него, как звонки прекратились. «Новое сообщение», — возвестила маленькая Nokia. Эмили почувствовала, как сердце ускорило свой бег. Бедняжка Эмили совсем растерялась. «Думаю, тебе сейчас не помешают крепкие девичьи объятия, а? Только не слишком расслабляйся. Ничто не кончено, пока я не скажу». Э.